масштаб домашних заданий. Твое рабочее место — это надежная база для покорения вершин знаний. Здесь все должно помогать тебе сосредоточиться и чувствовать себя уверенно. Тебе понадобится подходящий стол, удобный стул или кресло, комната, где никто не будет тебя отвлекать. Подготовь все, что тебе нужно, чтобы начать. Учебники, тетради, ручки, карандаши, точилку, ластик, ножницы. Листик для черновика или каких-то записей тоже может понадобиться. Ученые доказали, в уютном и продуманном пространстве мы становимся на 15-20% эффективнее. А еще этот ритуал подготовки сам по себе поможет настроиться на рабочий лад. Маленький секрет. Положи на стол одну приятную мелочь. Любимую игрушку, красивую подставку или мини-растение. Игрушка будет поддерживать и болеть за тебя, как самый верный друг. А взгляд на милый предмет успокоит, если задания покажутся сложными. Да, и отправь свой смартфон в режим полета. Поставь на беззвучный или авиарежим. Отнеси в другую комнату или положи его экраном вниз. Так ты позаботишься о своем мозге. Дело в том, что всплывающие сообщения и постоянное переключение внимания на них мешают ему работать продуктивно. И вот уже домашка становится нескончаемой каторгой. А если бы мозг не отвлекался и не прыгал между задачами, расправились бы вы с ней в два счета. Чек-лист «Суперстол» за 5 минут. Первое. Убери все лишнее. Оставь только самое нужное. Второе. Подготовь учебные принадлежности. Пенал, учебники, тетради под рукой. Сверься с миссией на сегодня. Третье. Добавь уют. Положи рядом любимую игрушку или растение для настроения. Четвертое. Проверь свет. Должно быть комфортно глазам. Пятое. Убери гаджеты. Или переведи в режим «не беспокоить». Шестое. Подготовь воду. Поставь на стол стакан с водой или лимонадом. Седьмое. Положи черновик. Здесь будут рождаться твои гениальные идеи, и можно смело ошибаться. Готово. Теперь твой стол — настоящая лаборатория для свершений и открытий.